Алло. Да. Привет, Валь. Привет. Как спала? Нормально. Не беспокоили больше? Нет. А то звонили вроде. Да это Танька. Чего? Танька звонила. А? Она же вернулась домой-то. А что говорят, у тебя лампочка перегорела? Какая лампочка? Ну, в комнате или где? У кого? У тебя. Нет. Ну как нет, толстую ждешь. Чего? Толстую же ждешь. Всех жду. А по какой причине? Родные есть, родные, жду! В гости? В гости. А документы у них у кого? Какие документы? Ну, на твои данные. А? На твои данные. Пошел ты нахуй, тебе какое дело до наших документов? Вот Танька собирать документы будут.